На какое-то время, пока не достанут машину. Как скоро достанут? Глубина большая. Вызов спасателей. Обычная склока между моряками и уланами. Согласование. Сутки уйдут. Чтобы дойти от Лебена до Реттерберга лесами, надо около 3 суток. Поймают? Я посчитаю. Давай, дружище. Капус молчал с 15 минут. Затем сообщил с ноткой удовольствия. Вероятность, что поймают, ничтожна. В институте известно, что заключенные имели индекс. Будут искать по индексу. Никто не заподозрит, что индексы исчезли, и 5 беглецов идут пешком по лесу в Реттерберг. С точки зрения уланской логики, это идиотизм. Значит, дойдем. Если будете осторожны. Будем, дружище. А ты сотри наш разговор, тоже из осторожности. Стираю. Корнелий посидел, откинувшись на спинку нелепого музейного, в духе Рибалтера, стула. Состояние было такое, словно не в мыслях, не в расчетах, а по правде он прошел всю эту дорогу, до Лебена и обратно. «Дружище Корнелий, не выключай меня!» Друг тихо, с хрипотцой попросил Капус. «Что?» «Не выключай!» — повторил Капус. «Почему-то страшно. Раньше было ничего, а теперь боюсь, вдруг больше не включат. Это, наверное, как у человека, которого заставляют умереть». «Ну, да что ты такое мелешь?» Корнелий неожиданно и тяжело смутился. «Это уж скорее будто спать ложишься». «Человек спать ложится сам и просыпается сам. От меня ничего не зависит». «Ладно, я не выключу». «Я хотел попросить Рибалтера, чтобы он поставил мне блок самостоятельного включения и выключения. Но он последние дни что-то не в себе». «Я не выключу», — повторил Корнелий и прикрыл глаза. «Надо бы подремать полчаса. Впереди столько всего». В закрытых глазах плавали зеленоватые пятна, следы светлого экрана. Постепенно они стали желтыми, превратились в прямоугольники, сложились так, что граница между ними образовала букву «Т». И теперь, в похожей на глубину колодца темноте, словно колыхалось отражение неяркого, уютного окошка. «Гуси-гуси, га-га-га, унесите на луга, там мальчишку ждут давно, в доме светится окно». «Корнелий!» — вдруг сказал Капус. «Корнелий!» — осторожно так сказал Капус, и сразу толкнулась тревога. Вот что значит натянутые нервы. «Что, дружище?» — спокойным тоном Корнелий постарался тревогу эту приглушить. «Я хочу спросить...» — Капус говорил в полголоса. «Вы поедете в автомобиле Рибалтера?» «Да. А что?» «Тогда плохо». В недрах Капуса явно ощутился человеческий вздох. «Тогда задача не решается». «Почему?» «Дружище Рибалтер загонял машину. Он водит ее как черт. Я это чувствовал, когда он брал с собой мой переносной нейроблок. В моторе барахлит левый насос. Машина не даст больше 90 миль в час. А я считал стандартно — 120». «Посчитай еще. Должен быть какой-то выход». «Нет выхода». «Никакого». Капус молчал. «Послушай, Капус, я...» «Есть выход, но решение некорректно». «Неважно, давай». «Но это даже не решение». «Капус». «Один человек должен соскочить на полпути до поворота. Стреляя по уланам, он задержит их на несколько минут. Но...» «Что ж», — помолчав, сказал Корнелий. Он сидел все так же, откинувшись к спинке. «Это выход». Он прислушался к себе. «Нет, все нормально. Спокойно». «Это не выход», — возразил Капус. «У того, кто соскочит, нет шансов спастись». «Никаких?» «Практически никаких». «Ну что ж». «Я могу посчитать». «Не надо, дружище. Это не имеет значения». Но Капус все-таки сказал. «Один шанс из миллиона». «Да? Что же, это все-таки шанс, в точности как у Рибалтера». «Корнелий!» «А?» «Я, конечно, машина, Но все-таки я люблю старину Рибалтера. Привязался. Я понял. Не бойся, Капус. Выскакивать на дорогу будет не Рибалтер. Он отлично водит автомобиль, но стреляет паршиво. Я был с ним в электронном тире. Видел? А разговор наш ты все-таки сотри. Не тяни. В эту минуту вошли Рибалтер и Цезарь. Глянув на Корнелия, Цезарь медленно пошел вдоль стен. Он смотрел на туземные маски и ржавые ятаганы, но видно было, что ни капельки не интересны ему эти заморские диковины. В его тощенькой, напружиненной фигурке ощущалось тоскливое нетерпение. Чтобы не мучить его, Корнелий громко сказал: «Чезаре, скоро мы едем в Лебен». Тот радостно обернулся. Но не улыбнулся, нет, лишь зеленые глаза стали большущими, в пол лица. Он раскрыл рот для вопроса, но тут подковылял к стулу Корнелия Рибалтер. «Славный мальчик», — полушепотом сказал он, — «удивительно славный. Где ты его нашел?» «Я же сказал, в тюрьме». «Да, но...» — «Потом вопросы, старик». «Ну да, славный. Я, по правде говоря, всегда хотел мальчишку, сына.